Думаю, долгий путь, избранный А.Л., письмо которого я только что привел, является единственно верным. От теоретизирования он сразу перешел к конкретному делу. Увы, далеко не все поступают так же. Сколь угодно много известных мне коллекционеров литературы, посвященной здоровью, но больных, что говорится, в хлам, ибо книги для них — это одно, а реальная жизнь — совсем другое. Среди моих знакомых есть даже такой доктор медицинских наук, который отдал под коллекционирование и хранение книг и оттисков о разных аспектах здоровья целую комнату в своей квартире. Своеобразие его поведения заключается в том, что, раздобыв новый материал, он тут же отправляет его в беспощадную, бессрочную ссылку, откуда тому возврата и надежды увидеть белый свет уже нет. И сам профессор никогда книгу больше не достанет и никому другому ее не доверит. Что ж, тоже индивидуальный подход к своему здоровью. Итак, вы приступили к реальному делу. Очень прошу помнить, что весь смысл книги был в том, чтобы доказать и утвердить комплексный подход к своему здоровью, в том, чтобы ехать, образно говоря, на упряжке из трех китов. Многие же полагают, будто достаточно вынуть одну косточку из одного китовьего плавника, как искомая цель будет ими достигнута. Нет, мои дорогие, это не подход, а антиподход, прямо противоположный моему и даже компрометирующий то, что я исповедую. Какой смысл, к примеру, в детоксификации лимфатической системы, если по-прежнему будет продолжаться загрязнение нашего бедного организма алкоголем, никотином, противоестественным питанием, химическими лекарствами, если психика наша будет взвинчена и сосредоточена на мелочных, эгоистических интересах, если все движение сведется к трехминутному маханию руками перед форточкой раз в неделю и так далее. И вот, провели очистку, скажем, костяка от солей, на какое-то время полегчало, тогда вовсе расслабились, и в результате много хуже, чем до того. Ах, он такой-сякой, автор этих трех китов, а я-то ему поверил, и так далее. Я уж и не говорю о том, что любая акция, особенно столь фундаментальная и важнейшая для общего состояния здоровья, как очистка печени, например, требует благожелательного и компетентного ассистента-наблюдателя, готового и способного в любой момент помочь вам, поддержать вас. Вот почему от конкретных советов я воздержусь. Действительно, общим исцеляющим принципом является только всесторонний, комплексный подход к своему здоровью. Настолько комплексный, что он предполагает даже значительное усиление нашей совместной социальной активности. И если первый мой совет был от верных слов перейти к правильно понимаемой практике, то второй звучит так. Ищите соратников, единомышленников, поспешников. Поясняю эту мысль. Многие идеи мы с близкими мне людьми подчерпнули и, откорректировав, с успехом реализовали у превосходных авторов, чьи книги широко издавались и издаются за рубежом. Это Уокер. «Лечение соками». Кстати, сам Уокер произвел очередного ребенка в возрасте старше 100 лет. И именно в его книге в разделе «Детоксификация» содержится методика очистки лимфы цитрусовыми. Это Куренов, лечебник, русский медик, оказавшийся в 20-е годы в США и издавший там свой труд, обобщивший огромный опыт русской народной медицины. Именно в нем содержится наряду со многими другими советами и способ очистки печени. Это другой наш соотечественник Суворин, чьи труды по очистке организма и голоданию, изданные в 30-е годы в Белграде, отличаются непревзойденной глубиной и практическим богатством. Это труды великих американских врачей-натуропатов Шелтона и Брега. Это блистательная и оригинальная система здоровья замечательного русского врача Залманова, частично и мизерным тиражом, изданная когда-то у нас. Можно назвать и другие ценнейшие, основанные на здравых принципах и огромной положительной практике труды, но где они в наших библиотеках? А где книги Амосова, Микулина, Николаева? Так вот, возросшая роль общественности, сила нашей активности должна обратиться не к тому или иному журналу за получением того или иного частного совета, например, о способе периодической очистки лимфатической системы, а к органам здравоохранения в целом, с настоятельным требованием издать, причем массовым тиражом, книги этих и других выдающихся мастеров создания и сохранения здоровья естественными средствами.